Нет, просто кое-что вспомнил. Вроде бы не срочно, но не хочу прозабыть. Ты иногда ведешь себя крайне странно, усмехнулась она. Вроде бы здесь, в этой пыльной кафешке, а потом раз и ты где-то в космосе. Возможно, так оно и есть, признался я, аккуратно размешивая ложкой суп. Я снова взглянул на тех пятерых. Один из них как раз вытащил из кармана блокнот, развернул и сделал несколько заметок, затем убрал его, оглянувшись. Наши взгляды не встретились, но внутренне я уже принял решение. Друг, если они пойдут к машине, дайте координаты. Если уедут раньше нас, птичка пусть поднимется выше и ведет их. Муха, в салон их машины, запись, непрерывно, в облачное хранилище, резервная копия через каждый час. Подтверждено, работаем. Инна снова заговорила, отрезая следующий кусок кутаба. Поехали отсюда пораньше. У этого места какая-то странная атмосфера. Я не люблю, когда липких взглядов слишком много. Я посмотрел на нее внимательно и сказал тихо, почти не двигая губами. Мы уедем через 15 минут, но ты не смотри по сторонам. Просто ешь и улыбайся. Если спросит, ты туристка из Прибалтики, я инженер в командировке. А если не спросит, тогда просто будем мужчиной и женщиной, которые хотят доехать до Баку и поужинать в нормальном ресторане. Она засмеялась, натянуто, но засмеялась. И в этом смехе, в ее смелости, я вдруг почувствовал, что не зря тащил ее через пол Кавказа. Мы были на этой дороге вместе, а все остальное можно вычислить, отследить, а при необходимости устранить. Мы с Инной доели лепешки, расплатились с улыбчивой женщиной в переднике, поблагодарили за вкусную еду и вышли из кафе. Воздух был уже не такой теплый, как пару часов назад. Я бросил взгляд через плечо, за столом, где сидела подозрительная пятерка, все были на месте. Один из них тер ладони, как будто мерз, другой смотрел в пустоту, будто не ел, а ждал команды. Я отдал приказ через нейроинтерфейс. Птичка, муха, остаетесь в наблюдении. Поведение группы, анализ в реальном времени. Отслеживайте транспорт, номера, любые предметы в руках, запись непрерывная. Птичка, внешнее наблюдение. Муха, приоритет на перехват речевых паттернов. Ты не забыл, что ты обещал показать мне мавзолей Низами? Спросила Инна, надевая куртку. Кировабад ведь совсем рядом. Да, конечно, кивнул я. 20 минут максимум. Местные зовут его мавзолеем Имамзаде. Очень старое здание, чуть ли не 13 века. Интересная архитектура, характерная для шиитских святых мест. Там почти никого не бывает, хорошее место, чтобы проветриться. Мы сели в Ниву, я мягко вывел ее обратно на трассу. Инна смотрела в окно, ее волосы играли на ветру. Она не задавала лишних вопросов, чувствовала по мне, я на взводе, хотя внешне старался быть абсолютно спокойным. Через 20 минут мы уже сворачивали к мавзолею. Кучка стариков сидела у стены, один мальчишка пасовец неподалеку. Я припарковался под старым карагачом, поставил сигнализацию и через нейроинтерфейс отдал приказ. Птичка, докладывай каждые 2 минуты. Особое внимание на транспорт, если поедут, сообщить сразу. Мавзолей встретил нас запахом влажного камня, легким эхом и прохладой. Мы зашли под арку, разглядывали орнаменты, обломанные мозаики. Инна фотографировала на свой зенит. Я как раз начал рассказывать ей о символике шиитских надгробий, когда внутри головы прозвучал голос, без всяких церемоний, четко и резко. Медик-инженер 2-го ранга, внимание, к месту прибыл светло-серый микроавтобус ИРС. Вся группа террористов села в него. Задержки не было, сумки, те же, направление, восток, по трассе на Ивлах. Я выдохнул медленно и обернулся к Инне. Ир, слушай, у меня началась боль в спине, резкая, поясница. Наверное, из-за сидения в машине. Мне надо немного размяться. Давай не будем задерживаться. Хочу засветло добраться до Баку. Она посмотрела внимательно, слегка нахмурилась. Хочешь, я поведу? Нет, лучше я. Просто нужно посидеть ровно. Дорога поможет. Мы вышли, я глянул на небо, тучи собирались с юго-запада, день становился серым. Сел за руль, включил приемник и связался с мухой. Муха, координаты Ираза. Расстояние, скорость, передай птичке. Пусть координирует нам маршрут. Задача, догнать, но не привлекать внимания. Перехват речи, приоритетный. Что удалось зафиксировать? Ответ пришел через секунду. Проникновение в салон осуществлено через заднее стекло. Audi Акт 1. Фраза на армянском. Все трое на местах. Акт 2. Тбилиси, Баку, Ереван, По таймеру, ровно в полдень, упомянуто передать сигнал из портала. Внутри также обсуждается объект под названием «Центр». Я сжал руль крепче. Это уже было серьезно. Не банальные криминальные дела, не перевозка взрывчатки контрабандой. Это координированная диверсионная операция. Инна снова заговорила, ее голос был мягкий, но в нем чувствовалась тревога. «Ты ведь не просто так с мавзолея подорвался?» «Да, что-то случилось». Я повернулся к ней, не сбавляя скорость, и честно ответил, «Боюсь, что да, я с тобой», сказала она после короткой паузы, «куда бы ты ни поехал». Я кивнул, «она у меня молодец». Мы прибавили ход, птичка держалась на высоте 100 метров, не теряя из виду микроавтобус. Муха слала потоковое аудио, разговоры становились все напряженнее, с отрывистыми командами, фразами на армянском и русском, короткими обсуждениями схемы времени. Все записывалось и пересылалось на борт помощника на орбите, а оттуда, в систему анализа. Я знал, что у нас немного времени, и в этой игре на опережение нельзя было ошибиться. Глава 27. Дорога велась по выцветшему асфальту с редкой разметкой. Кусты по обочинам желтели, над дорогой висел тонкий смог, где-то жгли ботву или что-то еще. Инна молчала, напряженно вглядываясь вперед. Мы уже почти догнали тот самый голубой ИРС, но не приближались. Я держал приличную дистанцию. Внутри головы голос друга звучал спокойно, но с тем хищным оттенком, который у него проявлялся, когда дело касалось угрозы. Подтверждаю, в салоне по-прежнему 6 человек. Перехвачено 3 фрагмента разговора, касающихся терактов. Названы локации. Центральный железнодорожный вокзал Баку, площадь Физули и станция метро 28 мая. Согласование времени. Полдень завтрашнего дня. Использую таймеры на основе часов электроника с доработанным механизмом. Надо передохнуть, сказал я вслух и повернул голову к Инне. Я буквально на несколько минут. Хорошо, ответила она. Я понимаю, спина. Я отошел от машины, закрыл глаза и, выровняв дыхание, мысленно отдал команду. Друг, свяжись с помощником. Срочно. Пусть выходит на связь с дежурным оперативным офицером по центральному аппарату КГБ в Москве. Запусти подмену голосового тембра. Взрослый мужской голос, без акцента, нейтральный. Готов передать экстренную информацию. Через несколько секунд я почувствовал щелчок соединения, как будто слабая вибрация в черепе. Помощник вышел в эфир. Связь установлена. В канале дежурный по центру. Вас слушают. Я заговорил четко, без пауз, измененным голосом. Будто не я сам, а кто-то другой внутри меня, говорит внештатный источник. В настоящий момент, в направлении Баку на голубом микроавтобусе ИРС, государственный номер 7406 АН, движется группа из 6 человек. Между Кировабадом и Евлахом, трасса Р-29, террористы армянской национальности. В багаже обнаружены взрывные устройства. Проведена внутренняя аудиофиксация с помощью технического средства разведки. Цели. Теракты в Баку завтра, ровно в полдень. Объекты. Центральный железнодорожный вокзал, площадь Физули, станция метро 28 мая. Координация действий осуществляется через таймер электронных часов. В распоряжении взрывчатка промышленного происхождения и устройство для радиосигнала. Кто вы? Как получили эту информацию? Отозвался голос дежурного, усталый, но собранный. Не важен источник, запомните только следующее. В подтверждение передаю аудиофрагмент. Переговоры террористов на армянском и русском. Вы услышите слово «метро», фразу «там будет много людей и конкретное время». Я мысленно отдал команду другу, и он воспроизвел нужный фрагмент записи. Небольшой треск, а затем в эфире зазвучали мужские голоса. Ты заложишь его возле касс, не перепутай вход, их 2. А в метро как попасть? Времени ведь в обрез. Полдень. Мы все сделаем ровно в 12, если не будет сигнала, идем по резерву. Затем я продиктовал внешние приметы. Первый. Высокий, лицо продолговатое, шрам над бровью, волосы вьющиеся, черные. Второй. Невысокий, сутулый, очки в толстой оправе, говорит с гортанным акцентом. Третий. Средний рост, спортивного телосложения, на левой кисти отсутствует мизинец. Четвертый. Седина на висках, армейская выправка. Пятый и шестой. Молодые парни, до 20 лет. Оба с короткой стрижкой и рюкзаками цвета хаки. Голос дежурного немного оживился. Принято. Уточните, как подтвердить вам реагирование на эту информацию. Включите на частоте центрального радио, песню «Хотят ли русские войны?» Один раз. Это будет подтверждение, что центр получил сигнал и принял меры. Несколько секунд в эфире была тишина, затем: принято, спасибо за сигнал, ожидайте дальнейших действий, рекомендуем не предпринимать самостоятельных мер, сохраняйте наблюдение. Я оборвал соединение и выдохнул. Ощущение было такое, будто сжал пружину до предела. Полегчало? Осторожно спросила она, когда я снова сел за руль. Да, немного отпустила. Она молча кивнула, прижавшись ближе. Мы продолжали ехать следом за Иразом. Где-то через час в приемнике звучала песня, которую знали все, кто хоть раз терял кого-то на войне. На юге, в это время года, воздух особенно плотный в это время суток. Солнце уже сползло за хребет, но небо все еще светилось тяжелым, медным светом, как перед бурей. Мы шли следом за голубым Иразом по трассе Евлахбаку, когда нам вдруг, появившийся непонятно откуда гаишник, подал сигнал прижаться к обочине. Подчиняясь, включил правый поворот и резко сбросил скорость. Я сразу напрягся. Этот участок дороги я запомнил еще по карте. Пара крутых поворотов перед селом Джанги, склоны по бокам, никаких жилых построек, идеальное место либо для аварии, либо для засады. «Инна, прижмись к двери и ни во что не вмешивайся», — сказал я, кивая в сторону ее сиденья. «Если начнется стрельба, упади между сиденьями, поняла? Что-то случилось». Она с тревогой посмотрела на меня. «Ты напряжен с того момента, как мы покушали в кафе, недалеко от Кировабада. Мы почти приехали», — буркнул я, откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Друг вывел прямую трансляцию с камеры птички на происходящее сейчас на дороге на голограмму через нейроинтерфейс. Все произошло мгновенно. Ярос остановился поперек дороги, перегородив проезд. С обеих сторон появились два БТР-70 с затемненными фарами. Наша Альфа работала по полной программе. Двигатели заглушили. На мгновение повисла абсолютная, плотная тишина. Затем из Яроса начали кричать, громко, срываясь: «Ни шагу ближе, мы подорвем все к чертям. Слышите, подойдет хоть один, рванет все, и вы с нами». «Ясно», — пробормотал я. «Они раскусили ловушку. Или у них просто чуйка. Хорошая чуйка». На связи в голове щелкнул голос друга. Сухо, четко. «Один из террористов держит в руке дистанционный пульт. На нем два переключателя. Муха передала спектр. Это не муляж, не блеф. Настоящий размыкатель, инициирующий цепи пир. Если они разомкнут цепь, детонация последует в пределах радиуса 15 метров. Взрывное устройство, судя по всему, находится в задней части микроавтобуса. Эквивалент не менее 5 килограммов тротила. Возможны вторичные взрывы». Снаружи, на шоссе, я увидел, как к Яросу медленно двинулась фигура в сером комбинезоне с поднятыми руками. В голове зашипело. «Это майор Седых, группа Альфа. Слушайте внимательно, армяне. Никто не собирается убивать вас. Мы хотим поговорить. Нам нужны ваши слова, а не ваши останки». Из Яроса снова раздался крик, теперь более нервный, почти истеричный. «Мы не верим. Это провокация. Сначала стреляйте, потом забирайте трупы. Мы знаем, как работает ваше КГБ. У нас приказ, в случае опасности, взрыв. И мы его выполним». Я прошептал: «Друг, включай трансляцию из салона на их общую волну. Пусть майор услышит все, что и мы слышим. Подай ему инфу по каждому». Голос друга подтвердил. Передача данных пошла. Майор получает поток с мухи в реальном времени. В рации раздалось новое сообщение. Говорит майор Седых: «У меня есть информация о каждом из вас, Григорин, Варданян, Мартиросин. Я знаю, кто из вас где живет, кто родственники. Мы вас знаем, но нам нужны имена других. Живыми вы можете рассказать, мертвые, будете просто забыты». Секунда паузы. «Что ты сказал?» Голос из Яроса стал неуверенным. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю, что Варданян носит крестик от бабушки, Григорин боится темноты, а Мартиросин – левша. Мы не убийцы. Мы хотим договориться». Молчание. Затем быстрые фразы на армянском. Судя по тону, началась паника и внутренние разногласия. Кто-то закричал: «Я не пойду в тюрьму. Лучше смерть. Пусть хоть что-то из этого получится». Муха продолжала записывать и транслировать все, что сейчас происходило в салоне микроавтобуса. «Друг», — прошептал я, — «найди в этой каше слабого звена. Кто из них готов сдаться?» «Обнаружено. Молодой парень по кличке Малый». Голос срывается, частота дыхания учащенная, выбрасывает слова быстрее остальных. Психологический надлом. Шанс капитуляции 71%. Я тут же отдал мысленный приказ: Помощник, сгенерируй голос старшего брата этого малого. Тон уверенный, родственный, с армянским акцентом. Вставь в радиопоток от Альфы. Фраза. Арам, сдайся. Ты нужен живой. Я тебя прощаю. Команда принята. Передача через 3-2-1. В рации прорезался чужой для нас, и до боли родной голос для этого парня. Арам, это брат твой. Слышишь меня? Сдавайся. Прошу тебя. Ты нужен живым. Все можно исправить. Я тебя прощаю, Арам. Повисла долгая, тяжелая тишина. Затем резкий скрежет, открылась боковая дверь Ираза. Первым вышел парень, едва державшийся на ногах. Вытянутые руки дрожали, взгляд бегал. За ним медленно выбрался второй, а третьего уложили очередью свои. Контакт, донеслось из рации. Минус один, двое сдались, трое и взрывчатка в салоне. У нас без потерь. В голове прозвучал мягкий импульс, и раздался голос друга. Медик-инженер второго ранга, двое молодых парней, которые сами сдались, уже выведены спецназом из зоны проведения операции и переданы следователям. Уровень информированности минимальный. Сдали место встречи перед акцией, маршрут исследования и клички, скорее всего, таких же, как и они сами. Основной состав группы все еще в салоне. Их трое. По совпадениям с базами лиц, двое числятся в наблюдении. Армен Саакян, 37 лет, организатор ячейки в Ленинакане, и Самвел Арутюнян, 40, имеет опыт взрывотехника. Третий, вероятно, связник, недавно прибыл с территории Литвы. Обоснованно считаю, что они самые информированные. Захват их живыми – приоритет. Я напрягся. Все шло к этому. И как ты предлагаешь это сделать? Спросил я, глядя в сторону машины. Им терять нечего. Там фанатики на кнопки нажмут, не задумываясь. Именно потому предлагаю нестандартное решение. Используем птичку. В арсенале есть инъекционные микроиглы с препаратом фактор 3. Ввод через тонкую инъекцию вызывает полный паралич скелетной мускулатуры на срок от 30 минут до часа. Центры дыхания не затрагиваются. Сознание остается ясным, любое движение невозможно. Подожди, я понизил голос. Это же экспериментальная штука, ее даже на животных не тестировали, насколько я помню. На трех агрессивных псах успели протестировать, уже тут. Результат стабильно положительный. Временное обездвиживание, затем полное восстановление. Побочные эффекты минимальны. Использование даст нужный результат. Вряд ли подпустит к себе дрон, они на взводе. Я провел ладонью по лбу. Чуть что, выстрелит или дернут взрыватель. Поэтому птичка совершит диверсионный маневр. У одного из бойцов Альфы на поясе находится светошумовая граната. Птичка отвлечет его ложной целью на высоте 3 метра, совершит скрытное изъятие при помощи внешнего манипулятора и сбросит его через открытое окно Ираза. Взрыв ослепит и оглушит террористов. Затем в течение 7 секунд будут произведены инъекции. Все трое будут парализованы, и Альфа сможет зайти без боя. Риск просчета, я не верил, что все пройдет по учебнику. 6,2%. При условии стабильной температуры воздуха и отсутствия внешнего вмешательства, в настоящий момент все параметры в пределах нормы. Я вдохнул глубоко. Решение приходилось принимать мне, несмотря на то, что технологически все лежало в руках друга. Он – инструмент, но я – пусковой механизм. «Делай», – сказал я наконец. «Постарайся, не теряй дрон, он нам еще будет нужен». «Понял». Запуск через 3-2-1 секунду. На голограмме появилась птичка, мелькнув тенью над дорогой. Он двинулся над кустами, плавно, без шума. В какой-то момент, маневр, едва заметное касание пояса бойца Альфы, и в когтях оказалось РГС-4. Второе движение, разворот по дуге, нырок, и граната полетела через окно машины. Взрыв был сильнее, чем я ожидал. Даже на расстоянии уши заложило. Свет полоснул, словно молния ударила в закрытое помещение. Спустя долю секунды в изображении из камеры птички показалось, как три фигуры внутри машинально подняли руки, один даже попытался встать. Контакт с мишенью номер один, инъекция проведена номер два, три, все. Внутри Ираза теперь царила тишина, никто не двигался. Только редкие вздрагивания диафрагм, люди пытались отдышаться. Я включился в линию Седых. Можешь заходить. Они парализованы, но живы. Все чисто. Седых не стал уточнять, как именно и кто это сделал. Он просто отдал команду. Вперед. Проверка импульсом. Потом заход. Берем всех. Спустя пару минут бойцы уже вытаскивали троих, как деревянные болванки. Лица у террористов были живыми, глаза бегали, пытались что-то сказать, но губы не слушались. Один даже заплакал. «Это и есть твой паралич?» – прошептал я, наблюдая за происходящим с холодным интересом. «Да», — ответил друг, — «они все слышат, просто не могут двинуться». Я только вздохнул, не добавив ничего. Результат — полная ликвидация сопротивления без жертв. В течение часа эффект препарата спадет. Рекомендую не использовать средства давления до полного восстановления. Я расслабился. Задача выполнена. Но где-то внутри уже начинала формироваться тень следующего вопроса. Кто и зачем послал этих троих сюда, в азербайджанскую осень 1981 года, и что еще за ними будет следом? Глава 28. Когда Ирос, прострелянный без единого целого стекла, наконец оттащили с проезжей части, дорога ожила. Машины, застывшие в напряженной очереди, одна за другой трогались с места. Мы с Инной выехали из-за придорожной рощицы, влились в общий поток и неспешно двинулись к столице. Я вел машину в молчании, чувствуя, как уходит из меня вся накопившаяся за этот день тяжесть. Инна молчала тоже, не потому, что ей нечего было сказать, просто каждый из нас переваривал случившееся по-своему. «Все-таки не до конца понимаю, что это было», — первой нарушила тишину она, посмотрев на меня из-под лобья. Народ говорил, что менты проводили захват уголовников. Я так испугалась, когда на дороге что-то громко хлопнуло. «Там не было другого выхода», — ответил я, не отрывая взгляда от дороги. «Или жертвы, или обосравшиеся урки. Пусть потом кто-нибудь из следователей выжимает из них все, что можно». «Удивительно, как быстро ты стал думать, как менты», — усмехнулась Инна. «Еще недавно ты был просто ефрейтором, а теперь, во-первых, я служил в разведроте ВДВ, и как и для чего получать информацию нас специально учили, а во-вторых, товарищ целый ефрейтор», — она лукаво улыбнулась, — «а во-вторых, я просто устал», — перебил я, глядя на пламенеющие вдалеке огни Баку, — «и очень хочу горячий душ, хорошую еду и бокал чего-нибудь крепкого, а еще, поговорить с одним старым знакомым, который хотел купить Ниву по баснословной цене». Мы въехали в город ближе к полуночи. Бакинские улицы были по-прежнему живыми, даже в этот поздний час. В воздухе пахло камнем, морем и жареным мясом. Мы нашли гостиницу, ту самую, что порекомендовал Аслан Гудава, и без проблем сняли номер на последнем этаже. Он был старомодный, с высоким потолком, натертым до блеска паркетом и занавесками цвета горького шоколада. Когда за нами закрылась дверь, я первым делом подошел к телефону на тумбочке и, не раздумывая, набрал номер, запомненный еще в Пицунде. «Алло», — в трубке раздался хрипловатый, немного ленивый голос. «Это Константин, мы в Баку, машина готова к продаже, состояние, как у боевого коня после скачек, ждем вас», — узнал по тону, усмехнулся старый Аслан. «Молодец, все будет, местные уже в курсе, человек подъедет завтра ближе к обеду, будьте аккуратны, в Баку сейчас свои течения, мы просто пара туристов», — ответил я, — «слишком уставших, чтобы шалить, вот и хорошо, отдыхайте, не забудь, машину отдашь только после того, как деньги посчитаешь, и никаких доверенностей, пусть сразу регистрирует на себя, это его проблемы, я понял», — кивнул я, хотя он, конечно, не мог видеть. «Спасибо, дай бог вам здоровья, Аслан, и вам, спокойной ночи, парень». Я положил трубку и повернулся к Инне. Она уже стояла у зеркала, распуская волосы. «Ну что, отметим это дело?» — спросила она, усмехаясь усталыми глазами. «Еще бы, мы это заслужили». Мы вышли из гостиницы и направились в ближайший ресторан, в который попали почти случайно. Просто свет, музыка и запахи у входа были заманчивее, чем у других заведений. Нас посадили за стол у окна, подали отличный местный коньяк, острый лобя, шашлык с дымком, хачапури и немного солений. Еда была такой, будто в мире не было ни терактов, ни парализующих препаратов, ни стрельбы. Только мы, вечер и вино, текущее в венах. «Тебе хорошо?» – неожиданно спросила Инна, держа в руке бокал. «С кем?» «Со мной, ведь это новая жизнь для тебя, новые впечатления», – пояснила она, чуть склонив голову. Я задумался, отпил и только потом ответил. «Мне безусловно хорошо с тобой, все остальное, так», — она улыбнулась, и этот вечер вдруг заиграл новыми красками. Мы вернулись в номер, когда город уже укутался в морскую влагу и туман. За окнами гудели машины, шелестели листья, и жизнь шла своим чередом. Мы не стали включать свет, он был лишним. Все, что нам было нужно, уже было рядом. Мы делились теплом, вниманием и дыханием, не торопясь, будто у нас впереди вечность. Москва. Осень 1981 года. День был серый, и над Москвой висела словно бетонная плита, плотное низкое небо. Столица встретила генерала Измайлова привычной серой хмарью, с которой сливалось все, от стен домов до лиц прохожих. Я вышел из служебной «Волги» у здания на Лубянке, кивнул дежурному офицеру у входа и, не торопясь, поднялся на нужный этаж. В здании на Лубянке не принято было ходить по коридорам без причины, только иногда, коротко и отрывисто переговаривались офицеры. А сегодня даже секретари двигались чуть быстрее, чем обычно, и охрана у главного входа молчала с особенным напряжением. У кабинета председателя не было ни одного постороннего. В самой приемной председателя Юрия Владимировича Андропова, как всегда, царила идеальная тишина. Личный секретарь, сухощекий человек в аккуратной тройке, поднял глаза от бумаг и ровным голосом сообщил: «Товарищ генерал, Юрий Владимирович вас ожидает. Проходите, пожалуйста». Он кивнул и прошел мимо него, толкнув тяжелую дверь. В кабинете председателя КГБ СССР царила та самая особая тишина, что бывает лишь там, где принимаются решения, способные сдвигать мир. Андропов стоял у окна, спиной ко входу, глядя куда-то вглубь московского двора. «Заходите, Филипп Иванович», — сказал он, не оборачиваясь, но голос был твердым. «Закройте дверь, пожалуйста». Измайлов молча прикрыл массивную створку и подошел ближе. Юрий Владимирович повернулся, указал на кресло напротив своего стола. «Садитесь». «Как добрались?» «Без происшествий». «Благодарю, товарищ председатель», — сухо и сдержанно ответил генерал, усаживаясь на мягкий стул. «Погода московская, как обычно, думал, что будет дождь, но пока держится». Андропов чуть усмехнулся, не то от слов, не то от своих мыслей. «Вы, как всегда, сдержаны. Я же наоборот, после сводки с утра, весь день хожу с чувством тревоги. Вот и решил, позову-ка Измайлова. Вы у нас по части необъяснимого, но у вас, как правило, все становится понятным. Сами, наверное, знаете, к чему разговор». Измайлов кивнул. «Да, товарищ председатель, группа армянских националистов, планировавших серию терактов, была перехвачена под Баку. Работала Альфа, сработали грамотно. Есть пятеро живых, шестой мертв. Увы и ах, но это не они», — ответил Андропов. Он достал из папки и протянул ему несколько скрепленных листов бумаги. «Это подробный рапорт командира группы. Прочтите». Измайлов подчинился и через минуту поднял удивленный взгляд на председателя комитета. «Вот, взгляните», — сказал Андропов. Он достал из ящика своего стола папку и перебросил ее на приставной стол, ближе к Измайлову. «Там есть рапорт командира группы «Альфа» о той самой операции под Баку. Мы с вами уже говорили, что операция прошла успешно, но вы еще не читали этот самый рапорт». Измайлов аккуратно взял папку, раскрыл и начал читать. Его глаза сузились. «Так, вот оно что», — пробормотал он. «Птица-убийца, муха-наблюдатель, радионаводчик, транслирующий переговоры террористов прямо в сеть бойцов. Позвольте, Юрий Владимирович, вы уверены, что это не фигура речи?» Андропов покачал головой, глядя поверх очков. «Отнюдь. Я сначала тоже подумал, что командир группы перегрелся на южном солнце. Но дальше идут свидетельства очевидцев. Вот здесь рапорт офицера Альфы, капитана Лисина. Он утверждает, что видел птицу, черную, с размахом крыльев не меньше полуметра. Она пролетела над микроавтобусом, а потом резко сорвалась в пике и что-то забросила через открытое боковое окно микроавтобуса». Андропов внимательно посмотрел на Филиппа Ивановича поверх очков. «Как вы считаете, у этих энтузиастов имелись связи на Западе? Нельзя исключать такую вероятность», — высказал свое мнение Измайлов. «Готовилось одновременное проведение трех терактов. На центральном железнодорожном вокзале Баку, площадь Физули и станция метро 28 мая. Все тщательно координировалось. Уровень подготовки явно не кустарный. Они говорили о некоем Рафаэле, скорее всего, это человек из аремянской диаспоры во Франции или Ливане, а может быть и в США». Андропов покачал головой и глубоко вздохнул. «Плохо, очень плохо. Все это сильно попахивает чужим влиянием. Есть основания так полагать. Один из захваченных упомянул лагерь подготовки в районе Триполи. Мы уже отправили запрос в службу, пусть проверяют по своим каналам. Очень интересна личность того, кто нас информировал. Ему можно доверять?» Генерал Измайлов сделал паузу, прищурился. «Думаю, что да, может даже больше, чем самому себе, Филипп Иванович. Думаю, это не просто агент, это уникальный человек. Как точно он все рассчитал, действовал с точностью до секунды. Благодаря ему мы получали прямую трансляцию с внедренного в салон Яроза микрофона, где террористы между собой говорили. Мы имели полный расклад по пунктам. Кто, когда, где. Андропов сцепил пальцы и оперся на них подбородком. Измайлов молча перевернул страницу. Он был спокоен, но внутри уже строились гипотезы. На следующем листе были приложены фрагменты расшифровки аудиозаписи, полученной в момент операции. Все разговоры из микроавтобуса звучали четко, без искажений. Ни один из бойцов Альфы не сомневался. Запись шла изнутри салона, в реальном времени, с передачей по радиоканалу, как говорят журналисты, в режиме прямого репортажа. Закладку удалось обнаружить в микроавтобусе. Юрий Владимирович, в том-то и загадка. Автомобили эксперты разобрали до самого последнего винтика, но ничего не нашли. Тогда следователи предположили, что микрофон каким-то образом изъяли из салона, но кроме наших сотрудников никто к машине не подходил. Кроме того, технические специалисты категорически и единодушно уверяют, что после применения светошумовой гранаты такие устройства моментально выходят из строя. «Интересно», – произнес Измайлов и на мгновение задумался. «Очень интересно. Судя по рапорту, ни один из бойцов не применял светошумовых гранат. Она сработала до их контакта с террористами. И самое важное, никто из офицеров, да и во время захвата не знал, что в салоне есть именно закладка. Значит, муха или что бы это ни было сработало автономно». «Именно», Андропов указал на подпись командира группы. «Вот здесь он пишет, что внешний радионаводчик, использовавший неизвестную систему, возможно, работал без участия человека». Далее идет формулировка. «Техническое средство разведки нового поколения». И еще, командир группы и все остальные, кто был в радиосети, в один голос утверждают, что трансляция продолжалась и после взрыва гранаты. Измайлов прикрыл папку, не торопясь поднял взгляд. «Мы с вами имеем дело либо с неизвестной отечественной разработкой, на которую не доложили даже вам, товарищ председатель, либо с тем, что выходит за привычные нам рамки. И именно поэтому вы здесь, Филипп Иванович», — сказал Андропов жестко. «Я не верю в чудеса, вы это знаете, но мы имеем слишком много совпадений. И еще, помните, с чего все началось? Со звонка неизвестного». «Именно. Мы его назвали навигатор». «Почему так?» Когда оперативный дежурный спросил, как к нему обращаться, он сказал, что навигатор. Измайлов кивнул. «Он нас об этих терактах предупредил, а мог управлять, как вы считаете?» Андропов наклонился вперед. «Я хочу знать, кто он, и что он умеет, а главное, на чьей он стороне». «Он на нашей стороне», — ответил Измайлов без колебаний. «Пока. Но вы правы, нужно больше информации». Андропов откинулся на спинку кресла. «Есть один интересный момент. Один из бойцов категорически утверждает, что примененная граната его. На каком основании?» «При получении, он ее пометил. И донышко с такой же пометкой эксперты нашли в салоне. Как же граната попала в машину, если боец группы ее не применял?» «Он утверждает, что ее у него утащила ворона. А что по медицинской части, товарищ председатель?» — спросил Измайлов, не поднимая глаз от текста. Андропов достал вторую папку и выложил на стол несколько листов с медицинскими заключениями. Медэкспертиза показала, что мгновенный паралич всех трех не сдавшихся террористов наступил от неизвестного науки препарата, который вызвал паралич всех двигательных мышц. Мгновенный. Глава 29. Итого, пятеро боевиков выжили. Трое не могут двигать руками, ногами, ничем. У всех следы паралича периферической нервной системы. Препарат неизвестен. Ни одно из известных сейчас веществ так не действует. Ни запаха, ни вкуса, ни следов на коже. Только результат – потеря моторики на 30-40 минут. В современной медицинской и специальной практике для временного паралича могут применяться препараты из группы курариподобных миорелаксантов деполяризующего или недеполяризующего действия. Они блокируют нервно-мышечную передачу, вызывая полный паралич при сохраненном сознании, если не сочетаются с седативными. Андропов оторвался от чтения справки. Но и здесь есть тонкости. Деполяризующие миорелаксанты действуют мгновенно, но время действия у них 5-10 минут. Недеполяризующие миорелаксанты обеспечивают свое действие на 30-60 минут, что мы и имели по факту. Но они вызывают постепенный паралич, сначала конечности, потом дыхательные мышцы. И при их применении необходим ИВЛ тоже не подходит. Тем не менее применение неизвестного нам препарата обеспечило возможность, чтобы Альфа взяла их живьем. И тут имеет место быть еще одна важная деталь. Муха. Думаю, это не насекомое. По словам пятерых выживших боевиков, очень жирная муха прямо висела в воздухе. По их словам, она светилась бледным синим светом и смотрела. И их слова у меня сомнения не вызывают. Особенно трое последних, они все люди уравновешенные, в той ситуации вели себя рассудительно. Перспективу с одной стороны и угрозу с другой представляете? Речь про отражение подобной атаки, уточнил Андропов. Представьте, загородный дом, ночь, по данным разведки, попытка покушения. Произнес он тихо, но каждая буква ложилась в воздух, как плита. Измайлов слегка наклонился вперед, сдвинув брови. Так точно, мгновенно ответил генерал-майор, ощутив, как пробежали холодные мурашки по его спине. Под Баку птичка обезвредила террористов, дав возможность нам захватить их без потерь, но ее ведь могут направить и на другие цели, руководителей нашего государства. В 9-м управлении уже подумывают вооружиться охотничьими ружьями, подтвердил его догадку председатель КГБ, чтобы стрелять по воробьям. Я это им пока что не одобрил, но дал команду быть настороже. Андропов поднял брови, похоже, он обдумывал это не впервые. Чудеса, вы ведь не все говорите, Юрий Владимирович, а вам все и не нужно знать, ответил председатель спокойно, но с уважением. Пока достаточно того, что вам сообщили. Товарищ Брежнев информирован о ситуации и дал команду разобраться. Андропов продолжал. Леонид Ильич, несмотря на свое состояние, остается человеком с интуицией. Ваш отдел этим займется. Максимально глубоко. Ищите любые нестандартные сценарии. Поднимите старые наработки, даже те, которые мы тогда отложили как фантастические. Вы ведь этим занимаетесь, Филипп Иванович, уже занимаемся, подтвердил Измайлов. Сегодня же начнем анализ угроз не только прямого характера, но и психологических. Попробуем построить модель преднамеренного воздействия на охрану и первых лиц. Также просканируем утечки, которые могли бы навести противника на уязвимости. Мы не можем позволить себе быть застигнутыми врасплох. Измайлов молчал. Он слушал внимательно, не перебивая. Он знал, если Андропов говорит, значит, это уже не предположение. Что ж, тихо проговорил Измайлов. Я все понял. Задача вам ясна? Так точно. На выполнение, одна неделя. Юрий Владимирович, растерянно пробормотал Измайлов. У меня в отделе всего 8 человек. Подключайте всех до последнего, спокойно, но твердо ответил Андропов. Пусть на время забудут о текущих делах и займутся этим вопросом. Кроме того, я уже дал команду. Вас поддержат все нужные подразделения комитета. Это касается как центрального аппарата, так и регионов. Шифровки туда ушли еще вчера. Имейте в виду, этот вопрос находится под личным контролем генерального секретаря. Вы же понимаете, чем это грозит. Понимаю, подтвердил Измайлов и почувствовал, как по спине побежали холодные мурашки. Провал – это не просто промах, это конец карьеры. В лучшем случае – отставка. Конечно, ему недавно исполнилось 60, пора бы и отдохнуть. Но уходить из комитета под гнетом позора совершенно не входило в его планы. Приступайте. Успехов вам, Филипп Иванович. Я рассчитываю на положительный результат. Но все, что имеет отношение к этому делу, должно остаться строго внутри отдела. Даже с коллегами по аппарату, только тихо, без лишнего шума и предельно аккуратно. Озадачьте своих людей так, чтобы даже они не имели полной картины перед глазами. Птица, муха, радионаводчик. Я не хочу, чтобы кто-то из западной прессы написал об этом раньше нас. Пока они молчат, меня это тревожит. Обычно их радиоразведка на высоте. Генерал встал. Как только будет первый результат, доложу лично. Андропов тоже поднялся, протянул руку. Благодарю вас, Филипп Иванович. И они пожали друг другу руки, после чего Измайлов направился к выходу. Проснулся я первым. За окном уже вовсю шумел Баку. Машины гудели, кто-то кричал на азербайджанском, а в переулке под окнами звякали металлические крышки, вероятно, кто-то тащил бидоны с водой. В комнате пахло теплой пылью, табаком и чуть-чуть, волосами Инны, раскинувшейся на второй подушке. Я аккуратно выскользнул из-под одеяла и пошел в душ. Холодная вода помогла мне окончательно прийти в себя после насыщенного вчерашнего вечера. Когда я вернулся, Инна уже лежала, подперев голову рукой, и с любопытством смотрела, как я вытираюсь. «Пахнет кофе», — сказала она, указывая подбородком на поднос на тумбочке. «Я позвонила бюро обслуживания и заказала завтрак в номер. Ты не против?» «Если бы я был против, то все равно выпил бы», — ответил я, садясь к столу. «Спасибо. Ты, как всегда, все предусмотрела». На подносе был крепкий, почти чернильный кофе, свежие лепешки, масло, варенье и вареные яйца. Мы ели молча, в полглаза глядя друг на друга, словно оба еще были не до конца уверены, что уже утро, и все это, не сон. «Нам пора спускаться к машине», — напомнила Инна, когда я доел последнее яйцо. «Если уж продавать, то в приличном виде». На улице нас встретил свежий ветер с Каспия. Мы спустились на стоянку, где наша Нива скучала среди запыленных «Жигулей» и угрюмых «Волг». По пути договорились с горничной о пылесосе и приличном удлинителе. Я достал из багажника тряпки, губки, ведро и жидкое мыло. Инна забралась внутрь спылесосить. Работали слаженно, не хуже любого уличного автомойщика. Я мыл кузов, окна и фары, она скрупулезно вычищала коврики, сиденья, дверные карманы. «Ты представляешь», — сказала она, высунувшись из машины, тут в кармане двери нашла носовой платок и этикетку от армянского коньяка. «Это твои трофеи?» «Нет, скорее всего, предыдущего владельца. Или вообще заводская закладка, чтоб машиной гордились», — пошутил я. Через час мы закончили. Нива сияла так, словно только что сошла с конвейера в Тольятти. Я как раз натирал капот, когда рядом остановилось такси. Из нее вышел молодой мужчина лет 25, высокий, сухоплечий, с орлиным носом и в добротным пиджаком. Он неспешно подошел, окинул взглядом машину и вежливо кивнул. «Константин, меня зовут Алим. Я муж внучки Аслана. Думаю, вы в курсе». «Конечно», — я вытер руки о тряпку и пожал ему руку. «Узнал и рад встрече. Машина готова. Салон чистый, масло недавно поменено, ходовая в порядке. По документам, все без вопросов. Старик сказал, что ты человек надежный». Алим обвел машину с профессиональным интересом. «Поехали в нотариальную контору?» «Конечно». «Инна, поехали». Она вышла из машины, поправляя волосы и застегивая куртку. «Готово». Через 20 минут мы уже сидели в небольшой нотариальной конторе на втором этаже старого бакинского здания. Пахло бумагой, спиртом и крепким женским парфюмом. Толстые папки, печати, громкое щелканье пишущей машинки, все как в любой советской канцелярии. Продающий, гражданин Борисенок Константин, диктовал нотариус, скрипя пером. Покупатель, гражданин Алиев Алим Мамет-Оглы. Предмет сделки, автомобиль Нива ВАЗ-2121, регистрационный номер такой-то. Стороны подтверждают добровольность и отсутствие претензий. Когда все было подписано и проштамповано, Алим вынул из своего портфеля 5 аккуратных банковских пачек. На бандеролях стояли штампы Газбанка СССР. Каждая пачка по 100 рублевок. «Считайте», — предложил он. «Я вам доверяю», — ответил я, но все равно пересчитал одну пачку для порядка. Все было честно. «Поехали за вашими вещами», — сказал Алим, когда мы вышли из конторы. «Я отвезу вас в аэропорт и с билетами помогу, у меня там родственник работает». Мы вернулись в гостиницу. Собрать вещи было делом 15 минут. Чемодан, дорожная сумка, косметичка Инны, все упаковано и готово. В холле нас уже ждал Алим, разговаривавший с администратором. «Все в порядке?» – спросил он, когда мы подошли. «Все отлично, можем ехать», – ответил я. Алим вел Ниву уверенно, как будто ездил на ней всю жизнь. До аэропорта добрались быстро. Он припарковался у бокового входа и повел нас к кассам. «Вот тут, подождите секунду». Он подошел к молодому мужчине в форме, сказал пару слов не на русском. Тот кивнул и через минуту вернулся с двумя билетами на вечерний рейс Баку, Минск. «Все готово», — сказал Алим, протягивая билеты. «Регистрация через 2 часа. У вас есть время выпить чай или кофе?» «Благодарю. Серьезно выручили», — я пожал ему руку. «Но перед этим, пойдем, я покажу тебе пару тонкостей в машине. Есть пара доработок, о которых лучше знать». Мы вернулись к Ниве. Я открыл капот и указал на неприметный блок с тонкими проводами. «Это микропроцессорный управляющий блок. Он координирует работу инжектора, вот этого. Впрыск идет не через карбюратор, а прямо в цилиндры. Экономия топлива и стабильная тяга при всех оборотах. Интересно, а это что?» Алим показал на трубку, ведущую от воздухозаборника. «Это озоновый фильтр. чистит и готовит воздух на вдохе. Замечал, что во время дождя машина идет легче, с этим фильтром внутри салона дышать легче. Да, вот у тебя это будет постоянно. Топливо будет в цилиндре сгорать полнее, расход меньше. Удивлен, не думал, что в советской машине можно сделать что-то подобное, признался он. Можно все, если руки на месте и немного терпения. Когда мы вернулись в зал ожидания, время уже шло к вечеру. Я посмотрел на Инну, которая держала билет двумя пальцами, как нечто драгоценное. «Ну вот и все», — сказал я. «Пока не взлетели, еще не все», — ответила она с легкой улыбкой. «Но мама уже ждет». Я после сделки ей позвонила, сказала, что сегодня прилетаем. «Умничка». Массивные двери кабинета Юрия Владимировича Андропова мягко, почти неслышно, закрылись за широкой спиной генерала Измайлова. Он остановился на мгновение в просторной приемной, вдыхая прохладный воздух, пропитанный запахом старой кожи и полированной древесины. В приемной все было по-прежнему тихо. Оба охранника из «девятки» и офицер связи хранили молчание. Один референт что-то уточнял по телефону, записывая кого-то на прием к Андропову. Второй референт, высокая женщина с аккуратно уложенными светлыми волосами и спокойным, чуть отстраненным лицом, подняла глаза от пишущей машинки. «Товарищ генерал-майор, с вами все в порядке? Вы бледны?» — спросила она приглушенным голосом, как бы проверяя обстановку. «Вполне», — кивнул Измайлов. «Соедините меня с кабинетом подполковника Ермакова. Срочно». Секретарь молча сняла трубку и быстро набрала номер. Через пару секунд подала аппарат Измайлову. «Кабинет вашего зама. Соединяю». Измайлов взял трубку. «Николай, это я». Он говорил спокойно, но с жесткой интонацией. «Объявляй общий сбор. Всех. Без исключения. Через 15 минут. В моем кабинете». «Принято, товарищ генерал», — отозвался на том конце провода подполковник Ермаков, заместитель Измайлова. «Начинаю сбор». Измайлов положил трубку и повернулся к выходу. На лице каменное выражение, в движениях военная точность. Он шел по коридорам Лубянки, где знал каждый выступ, каждую дверь. Вскоре он оказался у неприметной двери на четвертом этаже отдела, занимавшегося изучением аномальных и необъясненных явлений. В народе это место между собой называли «ведьминым гнездом», но вслух такое позволяли себе говорить только очень глупые или очень отважные сотрудники. Глава 30. Генерал вошел. В комнате сразу стихло. Восьмеро офицеров, среди которых были и лейтенант, капитаны, один майор и два научных консультанта, подняли головы от бумаг, диаграмм и таблиц. Воздух мгновенно пропитался напряжением. «Все здесь?» – строго спросил он, осматривая помещение. «Почти, товарищ генерал», – поднялся Ермаков, входя следом. «Капитан Орлов задерживается. Был на пятиминутке у связистов, уже в пути. Подождем», – коротко бросил Измайлов и молча сел массивный стол. Несколько минут в комнате царила звенящая тишина, нарушаемая лишь тиканьем настенных часов. Наконец, дверь приоткрылась, и вбежал запыхавшийся Орлов. «Простите за опоздание, товарищ генерал. Садитесь». Измайлов посмотрел на всех. «Слушайте внимательно. Повторять не буду». Он обвел взглядом своих подчиненных. Говорил ровно, сдержанно, но в каждом слове чувствовалась важность момента. «Только что я вернулся от Юрия Владимировича Андропова. Разговор конфиденциальный, и касается он прямо нашей зоны ответственности. Сегодня утром поступил рапорт от командира группы А, участвовавшей в спецоперации в районе Баку. Там, по их словам, они столкнулись с неизвестным феноменом, или, как минимум, с чем-то, что выходит за рамки привычного. Подробности в рапорте. Он у меня». Он вынул из папки аккуратно отпечатанный лист и положил на стол. «Председатель лично поручил нашему отделу разобраться с предельной тщательностью и максимальной скоростью. Вы знаете, что это значит? Что скажете, товарищи?» — спросил генерал, закончив свой рассказ. «Есть предложения, вопросы?» — ожидаемо, коллектив отдела молчал. Попусту молоть языком никто не хотел. «Вовлечение смежников из академии?» — осторожно спросил научный консультант Аркадий Петрович Климов, седой профессор с глазами фанатика. «Только если подтвердится материал для анализа», — ответил Измайлов. «Пока полная изоляция. Работаем только своим кругом. Никому, нигде, ни слова. Все, что мы соберем, напрямую в мой кабинет». «Есть возможность выдвинуться на место происшествия?» — спросил капитан Орлов. «Уже поздно. Объект ушел, местность осмотрена силами группы А, которая ничего не обнаружила и покинула район. Работаем сразу по трем направлениям. Технический анализ, психологический профиль террористов и того, кто помогал в этой операции, разработка гипотез воздействия, когда можно будет изучить запись сообщения, поступившего в дежурную часть. А если это провокация, вставил майор Бикетов, американцы или китайцы, мы обязаны это проверить, отрезал Измайлов. Но ни один из отделов комитета не зафиксировал активности ни в воздухе, ни на земле. Все было чисто, можно сказать, стерильно. Остается то, за что мы и держим с вами этот отдел. Работаем по неведомому, быстро, без лишних разговоров. Другие предложения, отдел дружно замолчал. Ну что же, тогда по старой флотской традиции, первое слово самому младшему по званию. Он развернул папку и протянул рапорт Иванихину. Тот взял его обеими руками, аккуратно перелистывая страницы. Генерал комментировал: видели птицу, которая действовала с точностью натренированного бойца. Целенаправленно забросила в салон микроавтобуса светошумовую гранату, которую перед этим сперла у офицера Альфы. Далее, муха. Та самая, которая, как предполагается с большой вероятностью, передавала аудиосигнал из салона в радиосеть нашей группы. Пять выживших террористов в один голос клянутся, что эта жирная муха следила за ними и зависала в воздухе прямо перед их лицами. Вы хотите сказать, товарищ генерал, что в операцию «Альфы» под Баку кто-то вмешался извне? Не отрывая взгляда от текста, уточнил Иванихин. Выпускник физтеха МГУ, отличный специалист по программированию, ярко проявивший свои способности еще студентом и замеченный вербовщиками КГБ, после чего и был приглашен на службу. Иванихин согласился, когда узнал, что будет заниматься необъяснимыми наукой происшествиями. Пытливый и дотошный, он постоянно проявлял отличные способности к анализу, за что и был ценим начальством. «Конечно, Дмитрий Николаевич», – кивнул Измайлов, – «мы все вас внимательно слушаем. Исходя из сообщенных вами данных, я делаю вывод, что атаку на террористов в микроавтобусе подготовили и совершили кибернетические механизмы, короче, роботы». Некоторые сотрудники заулыбались. Об увлечении Иванихина фантастикой все до единого в отделе отлично знали, над ним из-за этого частенько подтрунивали, но лейтенант всегда невозмутимо и убежденно отвечал, что лучшие писатели-фантасты предугадали многое, что появилось позже, всегда подкрепляя свои мысли конкретными примерами. «Обоснуйте», – предложил генерал Измайлов. «Во-первых, согласно заключению наших медицинских экспертов, трое террористов были мгновенно парализованы препаратом неизвестного происхождения, который вызывает паралич всех мышц, кроме дыхательных». В комнате наступила пауза. Генерал решил подтолкнуть обсуждение. «Лейтенант, первый факт вы озвучили, что еще можете сказать? Теоретически возможно намазать птичке клюв примененным препаратом, но она сама же от него и пострадает. Но не это самое главное. А что по вашему мнению?» Подал голос замначальника подполковник Ермаков. «Согласно предоставленным нам данным, птица сначала использовала спецсредства для того, чтобы преступники потеряли ориентировку в пространстве, затем проникла в салон и предположительно сделала инъекции, вызвавшие мгновенный и временный паралич, тем самым дав возможность захватить террористов живьем для последующего потрошения. И тут возникает правильно сформулированный вопрос: как обучить такую кроху атаковать в салоне преступников, в месте которое она видит скорее всего в первый раз? И как она смогла сама определить, что клюнуть надо три раза, а не два или четыре? Логично, поразмышляв, произнес генерал, и с ним согласились еще несколько человек. Во время таких мозговых штурмов по приказу самого генерала, весь отдел напрочь забывал о служебной субординации. Поэтому, если с мнением начальника отдела соглашалось несколько человек, то это были независимые мнения. Может это быть результатом дрессировки? Боевые дельфины это подтверждают, высказал мнение один из сотрудников. Все-таки, я настаиваю на том, что это был кибернетический механизм в виде птицы, размером с крупную ворону, снова высказался лейтенант Иванихин. Но если это, как ты настаиваешь, кибернетический механизм, то кто тогда отдавал ему приказы? Представители инопланетной цивилизации. Сотрудники отдела дружно рассмеялись. Нет, брат, ты подгоняешь решение под ответ. Смотри, допустим, это кибернетический механизм. Еще раз говорю, допустим. А чем это однозначно нам говорит? Все дружно заскрипели своими извилинами, так как знали, что генерал такие вопросы просто так не ставит перед личным отделом своего отдела. Это нам однозначно говорит только о том, что такая технология уже есть. А вот кто такой птичке отдает приказы, Тут мы однозначно утверждать, что это представители инопланетной цивилизации, не можем. Точка. Тем не менее смешки и подначки не прекратились. Смех, смехом, товарищи офицеры, но две гипотезы мы уже набросали: дрессировка живой птицы и робот, управляемый извне. Зря вы мне не верите, нисколько не смутился лейтенант. Как специалист по кибернетике могу заверить, что сегодня ни одна страна не в состоянии изготовить подобное устройство, запрограммировав его на подобные действия. А вот тут я хочу тебя немного поправить, Дима, произнес генерал. В чем, Филипп Иванович? Подобные действия, конечно, могут выполниться по предварительно загруженной программе, но я считаю, что тут необходим уровень управления роботом повыше, и это Искин, искусственный интеллект. А вот тут уже я с вами не согласен. Существующие ИВМ, что наши, что западные, огромные по размерам, такие же огромные по энергопотреблению. Им для надежной работы обязательно нужен искусственный климат со строго определенной температурой, а мы имеем дело с птичкой размером с воробья. Про муху вообще не говорю, а то, что она действовала совместно с птичкой, у меня сомнения не вызывает. Как версия принимается, сказал Измайлов, одна из, я твердо уверен, что она единственная, не успокаивался лейтенант. Измайлов обвел взглядом всех своих сотрудников. Какие есть еще мнения? Честно говоря, больше ничего на ум не приходит, высказался один из офицеров. Хочу обратить ваше внимание еще на то, что операция прошла с участием неизвестных нам объектов, и при этом надо признать, что прошла идеально, подозрительно идеально. И самое интересное тут лично для меня, радионаводчик. Кто-то смог за короткий срок внедриться в нашу защищенную радиосеть. Этот кто-то передавал данные группе, будто находился внутри микроавтобуса, но при этом его не было среди штурмующих, а больше никого там и не было, и у них не было ни микрофонов, ни жучков, ни времени и возможности установить их. Все были на виду у друг друга. Измайлов присел на край стола. Это значит, кто-то действовал рядом, в пределах досягаемости, причем с доступом к технологиям, о которых наша организация не в курсе. Предполагаю, что уже существует технология, о которой нам не докладывали, а мы просто не знаем. Зам Измайлова кивнул. Его лицо не выражало ни удивления, ни тревоги. Он был спокоен, как всегда, но в глазах загорелась цепкая энергия. «Может, вы тогда мне скажите, где искать этого инопланетянина?» – спросил генерал Измайлов, с трудом скрывая свое раздражение. Наступила вязкая тишина, которую через некоторое время нарушил зам генерала. «Скажу», – не стушевался зам, – «если они действительно есть, то начинать искать его надо в Баку, вернее там, где проходила операция Альфы. Было оцепление, наверняка этот радионаводчик был там. Надо дотошно опросить ментов, наверняка они вели записи, даже частичные, есть от чего оттолкнуться». «Аргументированно», – уже на полном серьезе произнес Измайлов. «Разрешите вопрос», – произнес один из молодых офицеров. «Нужно», – ответил генерал. «Допустим, эти действия инспирированы инопланетной цивилизацией. Для чего уничтожать преступников именно в том регионе?» «Хороший вопрос, молодец. Кто на него ответит?» – спросил Измайлов. «Похоже на зачистку территории. Если допустить, что в районе Баку радионаводчик и компания обосновались и приняли решение обезопасить себя от вероятных неприятностей. А если не от вероятных неприятностей, а от уже произошедших? Может быть, уже что-то такое произошло, что вынудило их провести мероприятие по зачистке? Тогда что?» После этого конкретного вопроса началось живое обсуждение, что могло послужить триггером для устранения террористов. «Пусть так», — решил не втягиваться в спор Измайлов. «Ну, если это инопланетяне, не сдался лейтенант, то наверняка располагают быстрым транспортом. Найдем их и спросим, что да как. Вот вы и займетесь бакинским направлением, товарищ лейтенант», — решил на этом закончить это совещание Измайлов. «Сегодня же летите в Баку. В местном комитете содействия откажут. Остальные займутся отработкой других направлений». «Есть, товарищ генерал-майор», – отрапортовал Иванихин и сел довольный. «Председатель дал нам задание заняться этим. Тихо, без шума, без бумаг, без длинных языков. Отрабатываем три направления. Первое – птицеводы. Не простые, а те, кто способен выдрессировать птицу до уровня действия в группе. Второе – люди, работавшие с насекомыми. Ученые, военные биологи, какие-нибудь тренеры-энтомологи, если они только существуют. Назовем их командиры мух, КМ. Иванихин приподнял бровь. Командир Мух, я понимаю, звучит странно, спокойно продолжил генерал. Но если муха способна вести наблюдение и при этом ориентироваться в замкнутом пространстве, значит, или ей кто-то управляет, или она надрессирована делать это. Скорее ей управляют с помощью пока неизвестной нам технологии, отозвался лейтенант. Внимание! Генерал сделал паузу, чтобы подчеркнуть вес следующего пункта. Третье. Радиолюбитель. Очень умелый. Такой, кто свободно влезает в закрытые радиоканалы, не оставляя следов. Наши спецы пробовали отследить передачу, сигнал был нестандартный, будто принимаемый с нескольких направлений одновременно. Зам генерала снова кивнул. Понятно. Нужно искать среди тех, кто в свое время не захотел идти в науку, но остался при деле. Старые лаборатории, закрытые институты, хозрасчетные предприятия при разных структурах, типа НИР или НИСы в вузах и тому подобное. Измайлов кивнул с удовлетворением. Именно. Поднимите даже тех, кто уволен или списан по психиатрии. Мир меняется. У нас больше нет роскоши считать, что если что-то непонятно, то это просто глупость. Мы не можем позволить себе быть слепыми. Он встал. Остальные, вслед за ним. Вопросы есть? Молчание. Все были напряжены, но сосредоточены. Разойдись. Отчеты, к утру. Ермаков, со мной. Подполковник, пройдемте ко мне, обратился генерал к своему заму. Комната опустела. Глава 31. Шагая по коридору, Измайлов подумал про лейтенанта. У него там родственники, что ли? Как только за ними закрылась дверь, генерал произнес. У меня нехорошие предчувствия. Такое бывало редко, но раньше оно всегда сбывалось. На кону, безопасность руководства страны. Не исключаю, что это может быть не просто разведка противника. Возможно, это что-то. Зам Измайлова встал со стула. Сколько у нас есть времени? Филипп Иванович встал и подошел к окну, глядя вниз, на Лубянскую площадь. Генерал повернулся, облокотившись о подоконник. Время у нас, неделя, потом весь отдел раскассируют. Не обнаружим птицевода, командира мух, а заодно радионаводчика, наши подразделения расформируют. Прошу это учесть и довести еще раз до всего личного состава. Насчет расформирования вы серьезно, Филипп Иванович? Я думал, для поддержания тонуса. Да нет, серьезно. А теперь давай определимся, кто куда едет. Тогда я начну с Центрального института орнитологии. Они работали с хищниками для охраны аэропортов. И зайду в биофак МГУ. У них были проекты по насекомым носителям. По линии радиолюбителей, назначь самого компетентного в этой сфере, пусть попробует выйти на клубы ДСАФ. Там еще остались умельцы, которых не берут даже в профильные институты связи, с их идеями. Действуйте. И докладывайте только мне. Все материалы, через тебя, или через секретку. Понял вас. Измайлов посмотрел на часы и тихо добавил. Скажи всем, пусть будьте крайне осторожны и предельно аккуратны. Кто бы это ни был, он умнее нас, и, возможно, уже знает, что мы о нем знаем. Этот осенний вечер в Баку выдался по-летнему теплым. Когда в здании аэропорта объявил посадку на наш рейс до Минска, я с Инной неторопливо поднялся с кресла. Мы бросили последние взгляды на зал ожидания, наскоро поправили одежду и направились к стойке регистрации. Быстро ее пройдя, и получив бирки на свой багаж, пошли к выходу на летное поле. Немного нервничали по поводу пачек денег, но все обошлось.